ГСМ – горючие смазочные материалы. Заправка автомашин была произведена с опозданием, лишь после вмешательства вышестоящего командования. Эти факты могли иметь место только вследствие недопонимания отдельными офицерами всей важности проводимых специальных мероприятий и безответственного отношения к директиве Генштаба номер от 18 августа 1944 года. Приказываю. Первое. Заместителя командующего 91-й армии по материально-тыловому обеспечению полковника Аверьянова за нераспорядительность подчиненных ему служб от занимаемой должности отстранить и откомандировать в распоряжение управления кадров тыла Красной армии для назначения с понижением. Второе. Командира 376-й гвардейской танковой бригады, гвардии подполковника Фильченкова, за невыполнение директивы Генштаба номер от 18 августа 1944 года, в результате чего взвод 18-го краснознаменного погранполка вынужден был добираться на попутных и прибыл к месту назначения позже, чем следовало, от занимаемой должности отстранить, и откомандировать в распоряжение командующего БТ и МВ фронта для назначения с понижением. БТ и МВ – бронетанковые и механизированные войска. Третье. Начальника отдельного фронтового склада ГСМ номер 1354 капитана Сухаревского, в результате самоуправства которого подразделения войск НКВД Первого Белорусского фронта задержались в пути и прибыли к месту назначения с опозданием на 1 час 20 минут, от занимаемой должности отстранить, понизить в звании до лейтенанта и назначить командиром взвода в одну из частей фронта. Считаю необходимым еще раз обратить внимание всех командиров соединений и частей Первого Прибалтийского и Третьего Белорусского фронтов на то, что в связи с проводимыми в тылах этих фронтов специальными мероприятиями все указания и требования представителей военной контрразведки должны выполняться беспрекословно и без малейшего промедления. Любые задержки и проволочки будут расцениваться как невыполнение боевого приказа со всеми вытекающими отсюда последствиями. Антонов. С настоящим приказанием ознакомьте начальников органов СМЕРШ фронта. О всех случаях промедления с выделением людей и техники, а также о недостатках в материально-тыловом обеспечении проводимых мероприятий докладывайте немедленно. Колыбанов. Часть 70. Будем действовать вместе. За Шиловичами после поворота влево Андрей приказал Хижняку сбавить ход и стал высматривать ориентиры, сообщенные Алехиным. Большую старую стадолу он увидел издалека, а немного погодя и два сросшихся дуба. От них следовало, двигаясь строго по перпендикуляру, подойти незаметно к тому месту на опушке, где углублялась в лес заросшая дорога. Как только они поравнялись с этими деревьями, Андрей застучал в заднее стекло кабины. «Сходим», — сказал он, и, не дожидаясь, когда полуторка остановится, соскочил на обочину. Помощник коменданта поднялся и, не торопясь, выпрыгнул из машины. За всю дорогу он и слова не вымолвил.